уже занялась заря, когда принц вернулся домой. Окна его комнаты были открыты, и аромат благовоний носился в воздухе. Принц аккуратно подсчитал оставшиеся при нем деньги, разделся, зевая, и отправился спать. Глава 8. Рита пела, сидя у рояля в гостиной, и украдкой рассматривала Гамида. И вновь должна была признаться себе, что он ей совсем не нравился. «Как Кару может?» — подумала она, хотя и не знала, действительно ли он нравится Кару. Та была с ним любезна, как большей частью бывают любезны женщины с безупречно воспитанными молодыми людьми, обладающими красивой внешностью. Рита не имела никаких оснований думать, что за этой милой любезностью могло скрываться какое-нибудь чувство. Она сама имела много друзей среди знакомых мужчин, но все же такого друга, египетского шейха, у нее не было. Конечно, Гамид Эль-Алим был скорее европейцем, чем египтянином. «Я очень рада, что этот молодой красавец-бедуин скоро уедет на родину», — подумала она. «Кроме того, Каро не свободна. Миссис Темпест знала, что Гамид чувствовал ее неприязнь к нему и обвиняла себя в несправедливости по отношению к принцу, что было ей крайне неприятно». «Когда вы уезжаете в Каир, ваша светлость?» — внезапно спросила Рита. «Очень скоро, миссис Темпест. А когда вы приедете в Египет?» «Не знаю». Она пожала плечами, напевая про себя и подбирая мелодию на рояле. «Наши планы еще не определены и меняются каждый день. Я хочу подольше пробыть в Италии, которую очень люблю. Но я надеюсь, что после Италии вы посетите Египет. До сих пор наше путешествие было забавным. Может быть, в Египте оно станет интересным», — ответила она. Гамид усмехнулся. «Почему вы так думаете? Вы многого ожидаете от Египта. Надеюсь, не разочаруетесь в нем?» Рита тоже улыбнулась. Она знала, что он угадал ее скрытую мысль и сердилась на себя за то, что не умела скрыть свою неприязнь к нему. Рита перестала играть и откровенно созналась. «Египет очень интересует меня. Я была в Александрии, Каире, и видела все, что полагается видеть, но никогда не была в пустыне, которую вы обещали показать нам с Каро». «И Нил», — добавил Гамид мягко, — «вы обязательно должны подняться по Нилу на моей парусной барке». Мертвая тишина нависает над рекой в полдень, когда пылает солнце, а в часы вечерней прохлады легкая усмешка скользнула по губам Риты. Словно тень упала на лицо Гамида, и он прервал свой монолог на полуслове. Миссис Темпест была, по его мнению, вульгарной и неинтересной. Несмотря на ее остроумие, живость и веселье, единственное, что интересовало его в Рите, это большое состояние. Как женщина, она совершенно не нравилась ему, и он опасался, что она может помешать дружеским отношениям, зародившимся между ним и Каро. Принц достал тонкий портсигар и предложил Рите папиросу. Она неизменно отказывалась от них, а он столь же неизменно предлагал их ей. Он знал, что это раздражает миссис Темпест, и с удовольствием дразнил ее. Каро появилась на пороге вся в розовом, и пристальный взор Гамида остановился на ней с тем выражением, которое очень не нравилось Рите. «Что в нем может привлекать Каро?» — думала она. «Но, возможно, он не так уж сильно ей нравится. Правда, она болтала с ним, смеялась и шутила, быть может, чаще, чем со многими другими мужчинами, с которыми она встречалась в обществе, бывая в театрах, на балах, в ресторанах. Но Гамид никогда не встречался с Каро наедине». Принц явился к завтраку, после которого хотел повести их в Версаль. Он обещал пригласить их в маленькое кафе, где подавали отличную гусиную печень.